Обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского. Память 4-17 октября. Спустя 32 года после кончины святого Гурия и через 20 лет со времени представления святого Варсонофия, по повелению царя Федора Иоанновича начали строить на месте деревянную каменную церковь в честь преображения Господня. Когда начали копать рвы и выкопали гробницы святых Гурия и Варсонофия, 1596 год, 4 октября, то возвестили о сём митрополиту Ермогену, бывшему тогда архипастырем Казани. Митрополит, совершив литургию и панихиду, пришел в монастырь со всем освященное собором. Необычность вида нетленных гробов исполнила святителя благоговейным дерзновением открыть гробы при большом стечении народа. Сам святитель Ермоген так описывает это событие: «Видихом дива, его же не надеяхамся. Ракоба святого бе полна благоуханным мира, как чистой воды, мощь же святого Гурия верху мира, яко губа, но шахуся. Нетлением бо одари Бог честное и многотрудное его тело, яко и ныне зрится всеми. Токмо мало верхняя губы тления коснуся, прочие же его уды целые бяша, ничем же невредимы. А сизахом же и погребальные ризы его, и бяху крепки зело. Потом же отрыхом раку преподобного Варсонофия и видихом, многим нетлением почтения от Бога мощи святаго Варсонофия, к ногам преподобного тления коснуся. Но обаче не токмо кости не разрушены, но крепки бяху зело, и никак кожа слабости в составе имуще. Яко же и Гурия святителю, и погребальные ризы такожде, яко и Гурию преподобному, новых крепчая. Честные мощи святителей переложили из тех гробов в новые ковчеги и при пении надгробных песнопений поставили поверх земли, чтобы все приходящие могли видеть и с верой лобызать их. Возвещено было о сём письмом царю Феодору Иоанновичу и патриарху Иову. Благочестивый царь и святейший патриарх, весь царский синклит и множество народа, узнав о сём, прославили Бога, прославляющего святых своих. Благочестивый царь повелел хранить святые и многоцелебные мощи святителей в особом пределе, с южной стороны алтаря Большой Церкви, которая ради этой святыни вскоре была благолепно украшена. На древней иконе изображения святителей Гурия и Варсонофия отличаются строгостью старинного иконописного стиля. Ростом святитель Гурий выше святителя Варсонофия. Лицо святителя Гурия отличается кротостью, карие глаза его смотрят открыто и приветливо. У святителя окладистая борода, длинная, и почти вся седая. У святителя Варсонофия лицо худое, изможденное. Щеки глубоко впали, борода длинная, но редкая и оканчивается остро, около половины груди. Брови у святителя Варсонофия шире, усы тоньше, глаза смотрят строже, чем у святителя Гурия. В соответствии с докладом архиепископа Чебоксарского и Чувашского Вениамина Новицкого, 14 октября 1976 года, святейший патриарх Московский и всея Руси Пимен благословил творить в первое воскресенье после сего дня соборную память всем казанским святителям.